Минут 10 молодые люди спорили, сопровождая реплики неприличными жестами. Сладковатый запах марихуаны затуманил мозг Сары. Антония продолжала пикироваться с парнями. Сара не узнавала рыжеволосую девушку в очках с толстыми стеклами, с которой она привыкла работать. В присутствии особи мужского пола она словно переродилась. Странная жадность искажала ее обычно столь невыразительные черты, придавая ей сходство с настороженной волчицей. Правую руку она сунула в вырез рубашки и теперь чувственно поглаживала себе плечо. «Вздор несешь!» — в 30-й раз повторил Ван Дик. «Я-то знаю настоящую историю Рекса Фенниса. Там нет ничего про суицид. На самом деле он держал бордель у себя, на своей вилле. Когда у звезд наступали трудные времена, они занимались там проституцией. Мужики, между прочим, тоже. Рекс выставлял их на аукцион и устраивал свидания. Он находил любителей и предлагал им, не хотите ли отыметь такую-то актрису? Если вы дадите соответствующую цену, я могу договориться для вас». И оп, сделка состоялась. Он знал, звезды никогда не откладывают денег на черный день. Они тратят все, что зарабатывают, поэтому как только они прекращают сниматься, у них не оказывается ни гроша. А так как они не желают отказываться от прежнего образа жизни, то соглашаются стать шлюхами. В этом-то и заключался секрет Рекса Фенниса. Он держал подпольный бордель, где можно было трахнуть самую известную актрису планеты. Его халупу называли «Дом шепотов» из-за любовных вздохов, которые неслись оттуда днем и ночью. И я могу сказать вам, что мы обнаружим в этих контейнерах его бухгалтерские книги, записные книжки с датами свиданий и именами звезд. Вот что Адриан Уэст отправил нас искать. Возможно, там даже найдутся фильмы. Бобины, отснятые Рексом через зеркало без амальгамы, когда тетки трахались. Все это стоит кучу денег сегодня. С этим можно разрушить самые безукоризненные репутации. Сара провела рукой по лбу. У нее кружилась голова. Выдвинутые парнями теории имели право на существование. Она без труда могла представить себе Рекса как за одним, так и за другим занятием. И он наверняка делал это не столько из-за денег, сколько из удовольствия творить зло. Она поднялась, пошатываясь, и словно издалека услышала собственный голос. «Ладно, хватит. Пошли спать. У нас впереди тяжелый день». Молодые люди ворча убрались в свою палатку, Сара и Антония проскользнули в свою. Похолодало. «Ты дулась весь вечер», — заметила Антония. «Надеюсь, ты не собираешься и завтра себя так вести. Ребята нервничают, я нервничаю. Что касается тебя, так ты просто умираешь от страха, это ясно, как божий день, так что расслабься немного, а то через пару дней мы начнем убивать друг друга». Не отвечая, Сара влезла в спальный мешок и сделала вид, что спит. Через полчаса Антония тихонько выбралась из палатки и пошла к парням. «Вот сволочь», — подумала Сара. Но и пальцем не пошевелила, чтобы ее остановить. В конце концов решила она, что мне с того. К сожалению, ее мучила бессонница, изгнавшая все остатки сна. Помучившись немного, Сара натянула рубашку и вылезла из палатки. Из обиталища парней доносилось глупое хихиканье. Сара зажгла один из негаснущих на ветру светильников и решила бороться со своим страхом. Повернувшись спиной к лагерю, она побрела к контейнерам. Ей было страшно идти в темноте, окруженной лишь на десяток шагов вперед кругом желтоватого света. Ей казалось, что она находится в крипте и идет навстречу идолу омерзительного обличья, Баалу Молоху, требующему ужасающих жертвоприношений. Внезапно из темноты появились цилиндры, словно носовые части армады, поглощенной бурей, ржавые форштевни, покрытые водорослями и морскими наростами. Сара встряхнулась, понимая, что ее захлестнули детские страхи. «Ну же!» — приказала она себе. «Еще 5 шагов!» Она пошла вперед, вытянув руку, чтобы прикоснуться к запаянной крышке первого цилиндра. Ощутив под пальцами металл, она почувствовала, что на нем есть надпись. Пыль пустыни наполовину скрыла ее, но достаточно было дунуть, чтобы прочесть. Это казалось послание. Кто-то написал: «Бегите, завтра будет слишком поздно». Сара застыла. Кто вывел эти слова? Один из участников предыдущих экспедиций? А может, это детская выходка Тоша и Ван Дика? Не раздумывая, она стерла надпись рукавом рубашки. Нет уж, она не сбежит. Она еще поборется со своими демонами, чего бы это ей не стоило. Глава 12.